Как поддели автора в Нью-Арке. Редко бывает приятно рассказывать о себе самом, но иногда откровенное признание может доставить некоторое утешение человеку. Я хочу облегчить мою душу, хотя, как мне кажется, побуждает меня к этому скорее стремление предать суду читателей другого человека, чем желание пролить бальзам на рану моего сердца. Я не знаю, что такое бальзам, но думаю, что это выражение здесь кстати. Я, впрочем, никогда не видал никакого бальзама. Помните, я читал недавно лекцию в Нью-Арке для молодых членов общества? Да, читал лекцию. В тот день после обеда случилось мне беседовать с одним из означенных молодых джентльменов, и он мне сказал, что у него есть дядя, который, по какой причине неизвестно, как будто утратил навсегда способность что-либо чувствовать. И он прибавил, этот молодой человек со слезами на глазах, «О, если бы хоть раз еще увидеть, что он смеется! О, если бы хоть раз еще увидеть, что он плачет!» Я был тронут. Меня всегда трогает чужое горе. Я сказал, «Приведите его на мою лекцию, я вам расшевелю его». «О, если бы вы могли сделать это! Если вы сделаете это, вся семья будет вам навеки признательна! Ведь он так дорог нам! О, благодетель, неужели вы можете заставить его смеяться? Неужели вы можете вызвать благотворные слезы из померкших глаз?» Я был глубоко взволнован. Я сказал, «Сын мой, приведите старика». У меня есть для лекции шутки, которые заставят его смеяться, если в нем осталась хоть капля смеха. Если же они не подействуют, я пущу в ход другие, которые заставят его плакать или убьют. Одно из двух. Молодой человек осыпал меня словами благодарности и плакал на моем жилете и пошел за дядей. Он усадил его на видном месте во втором ряду, и я немедленно принялся за него. Я испробовал над ним легкие остроты, потом тяжеловесные. Я угощал его плохими остротами, потом щекотал хорошими. Я палил в него старыми выдохшимися остротами и бомбардировал новенькими с пылу с жару. Я увлекся своей задачей и штурмовал его справа и слева, с тыла и с фронта. Я пыхтел и потел, и орал, и рычал, пока, наконец, охрип и изнемог, и разозлился, и взбеленился, а он и бровью не повел. Я не мог вызвать у него ни единой улыбки, ни единой слезинки, хоть бы тень улыбки, хоть бы намек на влагу. Я был ошеломлен. Я закончил лекцию воплем отчаяния, диким взрывом юмора и швырнул ему прямо в лицо остроту сверхъестественной свирепости. Затем я сошел с эстрады, рассерженный, в полном изнеможении. Председатель общества подошел ко мне, намочил мне голову холодной водой и спросил, «Что это вы так волновались к концу лекции?» Я ответил, я пытался рассмешить вон того старого хрыча во втором ряду. А он мне на это, «Ну, вы напрасно тратили порох, ведь он глух и нем и слеп, как тумба». Что ж, благородно было со стороны племянника этого старика так обманывать меня, чужестранца и сироту. Спрашиваю тебя, читатель, как человека и брата, благородно это было!